Сегодня прочитаем, друзья мои, из книги «Исход», 16 глава. Здесь с 12 стиха говорится о таком особом и уникальном явлении, которое послал Господь народу израильскому во время их выхода из Египта. Здесь говорится о том, как Господь послал им необыкновенную пищу. «И услышал, я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь, собирайте его каждый по столько, сколько ему съесть. По гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте». Ну, дальше, значит, некоторые подробности, как его надо собирать, как надо готовить. А дальше я еще прочитаю 31 стих. «И нарек дом Израилев хлебу тому имя – манна. Она была, как кориандровое семя, белое, вкусом же, как лепешка с медом». Ну вот, такое было явление. Конечно, были попытки объяснить это явление естественным образом. Дело в том, что на самом деле есть в тех краях, в той местности насекомые, которые, значит, выделяют такой секрет из себя, и он имеет во многом схожие свойства, то есть сладкого такого свойства, но многое не стыкуется. Вот не стыкуется, например, то, что манна это выпадала, значит, на 2 дня, чтобы на субботу хватило. То есть, ну, вот такие какие-то естественно-научные объяснения не могут, так сказать, дать ответа. Что же это было такое? Единственный ответ, конечно, естественно, для верующих он понятен, что это было Божье чудо. Это был хлеб небесный. Ну, вот мы же поем гимн. «У Иегова через волны, через пустыни нас веди, слабы мы, но силы полный нас приблизь к своей груди, манной с неба, манной с неба». В других местах так сказано, что хлеб ангельский ел человек. Когда Иисус Христос разговаривал с народом, и мы читаем в 6 главе Иоанна об этом, то там они очень хорошо помнили, что вот говорили, а вот отцы наши ели в пустыне хлеб. И Христос им говорил, что на самом деле это не Моисей им дал хлеб, а Отец Небесный. Потому что Отец дает истинный хлеб. Это был прообраз своего рода, прообраз Иисуса Христа. Ну вот давайте мы сейчас поразмышляем о том, что это было за явление. Ну давайте мы представим себя на их месте, на месте вот этих пилигримов или странников, путников. Значит, народ израильский выходил из Египта. И Господь посылал им пищу. Я думаю, что у нас все-таки на столе на сегодняшний день что-то есть, какая-то пища есть. И я думаю, что даже у некоторых есть и неплохая пища. Как-то приходилось детишек слушать. Они друг дружку спрашивают, Ну, чего сегодня мама чем кормила? Ну, кашу там, допустим, гречневую. А тебя чем? Ну, тоже там рыбка, там котлетка. А тебя чем? А мне мама говорила не говорить, чем кормила. Ну, то есть, значит, есть чем кормить, правда же? Раз мама даже сказала, что не говорить. Да. Интересное явление, да, бывает в жизни. Ну вот и мы, дорогие друзья, на сегодняшний день тут нет голодных, а? Так вот, голодающих нет? Поднимите руку. Кто на сегодняшний день голодает? Нет, правда, да? Нет голодных на сегодняшний день. Будем благодарить Бога, друзья, за то, что мы на сегодняшний день не голодные. Хороший есть украинский гимн. Навчимось бути ми довольні, як є одежа і харчі. І дітки наші не голодні, тоді живи та й не ропщі. Я думаю, земляки ми особливо хорошо мене розуміють, да? Українську річ. Ну, во всякому случае, друзі, а от Господь їм посилав, значить, в Єгипті, хоч і в рабстві, але все-таки у них була кое-какая пища, о которой они потом вспоминали с сожалением. И вот здесь они стали роптать, что ну как же так, там в Египте, ну ладно, мы были рабы, но зато у нас хоть желудки были чем-то набиты. А тут вот мы в пустыне, вроде так, вроде мы тут духовную жизнь ведем, а желудок-то пусто, кушать хочется. И стали роптать. Ну и Господь послал им. И вот он им послал такую пищу, которую они раньше не видели, вообще никто больше не видел, кроме них. Она потом перестала выпадать, эта манна, когда они пришли в землю обетованную. Ну вот, вроде бы и вкусно, лепешка с медом. Ну, представим себе, вот, какой-нибудь коржик такой, там, не знаю, блины там, допустим, не знаю, что-то. Вот лепешка и медом помазать. Плохо, что ли? Да, ну, дело-то вот в чем. Ну, это неплохо. Ну вот, если спросить, ну что ты сегодня на завтрак кушал? Лепешку с медом. На обед что у вас было? Лепешку с медом. На ужин что было? Лепешку с медом. А вчера что вы кушали? Лепешку с медом. И завтра будет лепешка с медом. Представляете? И вот им стало приторно. И надоела эта лепешка с медом. Хотя я уверен, что Господь им такую именно пищу послал, эту лепешку с медом, что она не надоедала. Знаете, почему я так думаю? А потому что, вот, например, одежда в них не ветшала, да? Вот, носили, вот, допустим, 40 лет вот так вот, попробуй поносить костюмчик или вот ваш платьице, там, 40 лет. Или вот эти вот ботинки, там, сказано, обувь на ногах у них не стерлась. А ходили-то они, вот, между прочим, там была дорога немножко не такая, как у нас, да, вот там пустынь. Ну так, так вот и пищу Господень такую предусмотрел, что из-за 40 лет она им, ну так, чисто физическом, физиологическом, вкусовом, там, как у меня, вот в этом смысле, она не должна была, надо есть. Господь их этой пищей чему-то учил. Чему же Господь их учил вот этой пищей? Давайте откроем еще место очень замечательное из книги Второзакония. Книга Второзакония, 8 глава. Значит, тут 2-3 стих особенно. «Он смирял тебя, томил тебя голодом, и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Вот Господь их хотел научить вот этому. Чтобы они поняли, что не хлебом одним жил человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Ну, давайте еще раз Начнем вот с этого хлеба. Вот тут сказано, что он их томил голодом. Вы знаете, друзья, кое-кто из нас, может быть, переживал, ну вот, голодное время там, или какой-то паёк скудный. И вот, если кто-то из вас переживал, то вы помните, что вам хотелось, конечно же, ну, в первую очередь, не мяса. И не колбасы вам хотелось, а вам хотелось, не знаю, как кому, а мне вот хотелось черненького хлебушка, такого свеженького. Еще так. А когда он попадается в руки, так вот его так понюхаешь, он такой хороший, приятный. И, дорогие друзья, а так вот, когда все в достатке, ну, есть он там хлеб, да есть, ну, хорошо, что есть он. Вот, понимаете, мы его так не ценим, да, как во время голода. Вообще-то многое мы не ценим до тех пор, пока не лишаемся. Дети не ценят своих родителей, да, пока их не лишатся. Вы помните, тут как-то брат говорил из Одессы, Евгений, как, значит, там одна жена там своего мужа, на своего мужа характеристику писала. Говорит, ну ты только искренне напиши. Вот она написала искренне, все только плохое. Он посмотрел и говорит, а теперь вот ты представь себе, что твой муж умер. И тоже напиши, только искренне все напиши. Вот, вот она как представила, значит, все только хорошее о нем написала. Да? Вот, то есть мы ценим многое, и вещи, и благо, и людей, тогда, когда мы лишаемся. Знаете, помню, братик, я тоже так писал своим родителям, братик один писал, тут не буду пальцем показывать, когда попал в армию, как он зауважал родителей, вдруг резко, понимаешь, вот. Интересно, сейчас он так уважает их или нет. Родителей, пусть он ответит и родители. Ну, вот это просто к примеру, да? Когда все возвращается на привычные круги, ну, как бы вот и тогда и нет такой и жажды, и уважения, и всего. А вот когда мы лишаемся, тогда мы начинаем ценить. Так, же, так что Господь неспроста им голод тогда послал. Он не хотел их погубить, чтобы они поумирали там от голода, а чтобы они ценили те блага, которые Господь им дает. И вообще, чтобы понимали, и мы должны все понимать, что все те, все буквально блага, вот обыденные наши блага житейские, мы должны ценить и благодарить за них Бога, потому что это нам Бог их дает. Вот Бог дает нам не только хлеб, а и еще и зубы, чтобы жевать этот хлеб. А вот когда зубов уже нет, вот начинают люди тоже ценить. Ой, какое же благо, что зубы есть у нас во рту, а, друзья? Мы будем ценить то здоровье, которое Господь нам дает. Тех родных наших, близких, которых дает нам Господь. И церковь, которую Господь нам дает. И тех проповедников, которые Господь нам дает, и там хариста. В общем, друг друга будем ценить, любить. Друзья мои, придет время, когда мы этого, может быть, лишимся. И будем жалеть тогда. Ах, почему же я вот тогда, когда был, и сколько было возможностей, я не мог послужить, а вернее, не хотел, ленился. А была же возможность, а вот теперь нет. И будем локти себе кусать, пытаться там. Ну, вот, друзья, тут и другой еще урок. Господь-то хотел их научить, что человек должен жить не хлебом вот этим, который для желудка нужен, а также и словом Господним. Вот он их чему научил. Господь им показал, что фактически он может их всем обеспечить. И вот такой вопрос, что тогда будет с нами, если мы будем всем обеспечить? Давайте себе представим, что нам не нужно ходить на работу для того, чтобы зарабатывать этот самый насущный хлеб, который все дорожает вот сейчас, да? хлебе, молоко, там вот самые необходимые продукты, вот надо все больше, так сказать. Вот знаете, там времена придут. Хиникс пшеницы за динарий, да? Знаете, что такое хиникс пшеницы за динарий? В Откровении там написано. Это дневная плата, то есть дневная твоя заработная плата, вот примерно за 200 грамм хлеба. Вот это написано там в Слове Божьем, в Откровении. Вот. Да, за день. За день. А если у тебя 5 человек еще, значит 200 грамм надо поделить на 5. Ну вот так примерно. Да, ну это вот, так сказать, апокалипсис, так как мы говорим, вот такие вот, вот ужасы, которые грядущие еще в этот мир ожидают людей. Вот представим себе, что не нужно вот это, то есть изобилие Господь послал бы. Ну, Он уже посылал такое, например, в раю так было, изобилие всего было достаточно. И не нужно заботиться вот об одежде, собственно, и в пустыне Господь этому же их учил. Вот что вам не нужно заботиться о вашей одежде. Она у вас не будет стареть и ветшать, и рваться, и вот вам не нужно будет новую одежду покупать, вязать там, вот шить в течение 40 лет. В течение 40 лет вам не нужно зарабатывать себе на хлеб, не нужно этого делать. И вот вопрос, а что ж тогда делать? Чем заниматься? Друзья, чем мы с вами вообще живем вот на этом белом свете? Вот мы как раз и живем. Некоторые говорят, да вот так и живем от получки до получки, да, вот так вот и перебиваемся. Вот так мы и живем. А чем мы живем-то? Вот этой суетой мы живем. Вот этими нашими заботами живем. И мы думаем, что вот в этом как раз у нас жизнь заключается. А вот Господь их учил, чтобы они понимали, что жизнь не в этом заключается. Что у нас душа бессмертная. И вот Он их учил даже немножко так, ну, как бы в разбавленном, что ли, таком виде. Ну, вот более понятно. Он говорит, ну ладно, вот 6 дней уже работайте. Работайте, делайте, ну, хоть 7-й день, да, вот, 7-й день. Вам и так нечего делать. А что работать там в пустыне? Что работать? Встал да пошел, снял палатку. Что еще? Ну, там они не сеяли, не жали. Вот. Ну, вот им говорят, ну, вы там, ладно, занимайтесь там вашими делами. Вот вам так уже охота там заниматься этой суетой. Ну, занимайтесь. Но 7-й день-то Господу посвятите. И то у них там не все гладко было. С той же мана нет, нашлись там удальцы, которые не пошли на 7-й день там ману собирать. Да Господь же сказал, наберите вы на 2 дня, специально, чтобы вам не заниматься этим 7-й день. Нет, вот насколько же человек привязан к этой суете, нет, его тянет к суете. И сам процесс, понимаете, вот собирание, вот эта суета, она для человека, она, он им кормится вот этим самим процессом. Вот что-то делать, что-то куда-то, вот этим движением, вот это и есть суета. Суета, вот это движение бестолковое. Бестолковое земное движение, которое ничего не дает для души. И вот Господь их учил. Так я вам все дал. Ну повернитесь же вы к Богу, в конце концов. Поверните же ваши сердца к Слову Божьему, потому что вот это и есть тот самый хлеб, которым живет человек. Вот, вот этим истинно он живет. Ну, друзья, а вот давайте сейчас мысленно перенесемся в Царство Небесное, вот на небе попадем. Вы знаете, вот почему неверующие, и вот они как себе представляют, а вот ну что же мы там будем сидеть под кустами пряники жевать? Вот. Вот, вы понимаете, примитивное вот это вот заземленное мышление грешного человека. Он себе не представляет, а что делать он будет на небе? Ему там делать нечего, понимаете? Ему надо суетиться, ему надо грешить, ему надо земной вот этот круговорот бестолковый еще и на небо туда понести, пряники там жевать ему не хватало, а? А к чему Господь? А что вообще мы будем на небе делать, как по-вашему, друзья? Быть мы будем там со Христом. Вот это и есть то, для чего нужно попасть на небо, чтобы там быть со Христом. Что, и этого хватит разве? То есть как так? И все, и больше ничего, кроме Христа. Странно, да? Еще чего-нибудь хотелось бы нам, кроме Христа. Вот Господь и нас здесь учит, на земле. Он нас учит тому, и Он этих людей учил, что вам ничего не нужно, вот кроме этой мамы. Ничего вам больше не нужно. Он этим учил, что кроме хлеба небесного вам больше ничего не нужно. Он нас этим учит тоже, что кроме Христа вам действительно ничего не нужно. Ничего вам не нужно, кроме Христа. Ищите прежде Царство Божие и правду Его, а остальное все вам приложится. Конечно, есть в жизни необходимые обязанности. И обязанности даже не только приятные, а и неприятные. Например, трудиться в поте лица – это неприятные обязанности. Но все-таки эта обязанность не составляет жизни для нашей души. Те обязанности, вот то проклятие, которое Господь наложил после грехопадения, оно, с другой стороны, является для грешных людей благом великим. Ибо вот по той же самой причине, если сейчас у людей отобрать, так сказать, труд, вот эту необходимость заниматься, то чем тогда люди будут заниматься? Чем они будут заниматься? А вот вы посмотрите, чем занимаются те, кто не работает, и у кого все есть. А вот тут тогда все будут этим заниматься. И гнусными, и извращенными грехами, и вот делами такими, которые абсолютно человека, то есть лишает всего последнего человеческого, и совести, и стыда, и чести, и достоинства, и всего вот этого образа Божьего, который Господь создал. Вот поэтому я и говорю, что так Господь еще в этом благо усмотрел, что надо трудиться, что надо что-то делать, тогда же беда будет поголовная. Вот, а народ свой, он учит другой жизни. Вот, будьте с Богом, научитесь питаться Богом, Словом Божиим, поймите вот эту главную мысль всего, так сказать, вот сущность всего Царства Божия, что вам достаточно одного Иисуса Христа для всех ваших нужд. Ну вот, дорогие друзья, дело-то в том, что вот беда-то наша, что и у нас тоже не всегда бывает такая же духовная жажда пробуждается, чтобы мы вот так вот любили нашего Господа, чтобы так тянулись душой к Нему. Для этого нужно проголодаться как-то. Как-то проголодаться. А так нам как-то Слово Божие скучно тоже становится. Ну, так вот если спросить, о чем там проповедовали вы на собрании там ваши братья? Об Иисусе Христе. А сегодня о чем проповедовали? Об Иисусе Христе. А на следующей неделе о чем будут проповедовать? Об Иисусе Христе. Что, и все время об Иисусе Христе? Аналогии такой, с лепешкой вот этой, да? Друзья, хватит нам Иисуса Христа или не хватит для души? Да, конечно же, хватит. Да мы потому сюда и ходим, и приходим, чтобы как раз об Иисусе Христе-то и услышать. Да пропади она пропадом, вся суета остальная. Правда же? Только и быть бы со Христом. Вот потому мы и в небо-то стремимся, на самом деле, чтобы там с Иисусом Христом быть. Вот эта суета уже пропадет, действительно. Уйдет навсегда. И скорби земные, и болезни, и невзгоды, и все зло, и грех. Милые мои, голод у нас естественным образом пробуждается, по крайней мере, тогда, когда, например, мы работаем. Так и в духовном смысле. Духовный голод, духовная потребность в Иисусе Христе и в благодати Божией, у нас тогда появляется, когда мы трудимся для Бога, для Царства Небесного что-то делаем. Если мы для Царства Небесного ничего не делаем, тогда у нас аппетит становится духовно извращенным. Мы тогда чего-то хотим, сами не знаем чего. Кроме чего угодно, кроме Христа. Кого-то потянет, может быть, на какую-то философию, кого-то потянет какую-то рок-музыку, кого-то потянет в мирские какие-то увлечения. Ну вот почему? А потому что человек, очевидно, у него не тянет к Христу. Да почему же не тянет? Потому что он не занимается делом Божьим, он не трудится для Христа. Знаете, есть еще естественная такая причина, почему появляется голод, когда человек растет. Кого есть дети, те знают, как их трудно прокормить. Почему? Потому что они растут, они едят больше, чем взрослые иногда, да? Ну, попробуй их накорми иной раз. А еще как сядут, так сказать, в компанию, да, друг дружку там подзадоривают. Вот тут брат рассказывал нам из Казани, значит, у него 11, а там в церкви у них одна сестра попросила, у него один, вот, той сестрички, говорит, слушай, такой баловный, такой капризный, возьми на лето к себе немножко на воспитание. Давай. Сажает, значит, 12-го. Стол, я был у него дома, такой стол длинный, такой стол, с двух сторон сажает, ну, сковородки три картошки жареные, так вот, и там, не знаю, там банки, наверное, две помидоров, там что-то ассорти какое-то, там, типа того, что. И хлеб, вот это вот. Ну, насыпали и порции каждый. Ну, как порции? Вот по-честному там поделили, вот и всем, значит, досталось. Ну, по-братски, да, ну, тот сидит, значит, носом вертит так вот. Вертит носом. Не привык он, понимаешь, к картошке там вот. Не привык. Мама его набаловала, он один там. А эти смотрят, ну что, не будешь? Давай мы съедим, нет проблем. Ну так, один день, второй, третий. Потом на пятый там что ли день, значит. Говорит, утром слышу, что на кухне возня. Это герой, значит, проголодался. И там уже, значит, достал. Быстро его вылечили. Милые мои, а давайте в духовном смысле даже точно так получается. Когда мы не растем духовно, когда мы не растем духовно, нет у нас духовного роста, тогда у нас нет духовной жажды и потребности в благодати Божией. Мы думаем, что все уже хорошо, уже достаточно вырос и в познании вот, истины. Это так кажется, это мнимое такое, мнимое чувство, самоудовлетворение. Дорогие друзья, Господь нам говорит, что в свое время Он пошлет на землю особый голод. И вот прочитаем об этом пророка Амоса, даже песню мы поем, что об этом. Значит, 8 глава, с 11 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод». Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут сходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. Но вот, дорогие друзья, так это Господь пошлет в наказание людям такое время. А вот сейчас давайте мы попросим, чтобы Господь нам послал. Да, ну, дело в том, что будет голод, а не будет чем голод удовлетворить. Вот в чем наказание. А сейчас мы будем молить, чтобы Господь нам послал голод, пока есть чем его удовлетворить. Так, чтобы была у нас эта потребность. Чтобы мы ценили то, что имеем, ту благодать Божию, Христа ценили. Да, так вот, а теперь я хочу перейти к Новому Завету, немножко еще вместе с вами давайте вспомним слова Христа, которые Он говорил в 6 главе Иоанна. Вот как раз Он и говорит здесь вот что. Значит, тут такая ситуация. Значит, перед этим он накормил 5000 человек. Да? Вы помните, такой контекст какой, значит, предыстория. А те люди, которые ели хлеб там и насытились, стали искать Христа. Искать Христа. Вот они его находят, а он им говорит: вы меня ищете почему? Вы не потому ищете, что видели знамение, а потому что вы ели хлеб и насытились. И действительно, смотрите, какой дальше оборот принимает речь. Буквально 30 стих. На это сказали ему: какое же ты дашь знамение? Вы понимаете, что они говорят? Они не видели знамений. В том, что он, Господь их насытил, они не видели чуда с неба. Они не видели Бога вот в этом. И вот они тут же говорят: дай нам знамение. Да только же вам дали. Вам же только вчера дали это знамение. Вы понимаете? Они не того искали. Не к тому был у них аппетит. Да не Христос был им нужен. Желудок надо было набить на дармовщинку, между прочим. Вот что им надо было. А Господь им и говорит. И дальше пошел разговор про манну, как раз вот в пустыне, хлеб с неба дал им есть. Он говорит, что хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Ну и вот дальше, вот и говорит он, немножко разъясняет, что плоть моя, 54 стих, едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Ну вот, вот это то, чего Господь и хочет, еще от тех израильтян он этого хотел. Они не поняли. От нас он этого хочет, чтобы мы ели и пили, питали свою душу Иисусом Христом, и больше ничего не надо. Дорогие друзья, вот сейчас мы будем вкушать хлеб и вино, и пусть это будет знаком того, что Христос для нас достаточен, больше мы ничего не желаем, а только с Ним мы желаем быть. А что живем мы в этом мире и занимаемся, ну, поневоле, так скажем, нашими обязанностями и суетой, то мы это делаем только для того, чтобы там быть с Ним, чтобы пройти вот этот путь, вот эту пустыню, пройти. Он нас не оставит. И в трудные времена, и в разные. Но чтобы мы с Ним были, Его искали, Его желали. Ну, дорогие друзья, проверим нашу духовную жажду и любовь, и как мы ценим Господа, и как мы в Нем нуждаемся. И сейчас помолимся Ему и попросим, чтобы Он присутствовал с нами и разделил вечерю. Аминь.